Надо играть в открытую. Не будем терять время, Гранди. Это был уже голос полицейского. Подписывайте бумагу. Это все, что требуется от вас, если вы, конечно, хотите получить дочь обратно. И если не хотите, угодить в тюрьму на 15 лет. Гранди взял со стола документ и еще раз прочел его. Какой бестолковый документ! Действительно, не берись за то, чего не знаешь. Уверен, что идея похищения принадлежит не вам, Фрост. Я не буду спрашивать о ваших сообщниках. Они меня не интересуют. Я буду иметь дело с вами. Документ, который вы составили, не имеет законной силы, так как в швейцарский банк недостаточно выслать эту жалкую бумагу. Нужно приложить также к ней депонентные ведомости. Но даже при этом такой перевод денег незаконен. Законы валютного обращения в Италии таковы, что запрещают перевод денег в другие страны почти всем. Но не мне. Гранди сделал паузу и внимательно посмотрел на Фроста. Чтобы раздобыть вашим дружкам нужные фотокопии, им пришлось бы подкупить моего главного поверенного Джузеппе Бесси, через которого я проводил все операции. Я вам открою секрет, почему заставил вас просидеть в баре час. За это время я принял меры для ликвидации Бесси. Человек, которому я доверял и который меня предал, исчез с лица земли. Фрост глядел на безжалостное и злое лицо. Он понимал, что Гранди говорит правду, но все же решил идти до конца. «Даже устранив Бесси, вам не избежать тюрьмы». «Ах вы, ничтожество!» Гранди рассмеялся в лицо Фросту. «В Италии есть только один человек, который мог бы создать мне трудности, но он мой близкий друг. Это министр финансов. Допустим, ваши сообщники по своей глупости пересылают копии моих швейцарских операций и вкладов в налоговое управление Министерства финансов Италии. Они попадут к нему, и он разорвет их и бросит в урну, так как сам по уши сидит в этом. Послушайте вы, тупоголовый подонок, скажу уж вам, чтобы вы поняли, в какое безнадежное дело вы ввязались. Только за последние 3 года я принял значительную часть его вкладов на свой счет в Швейцарии. А вы хотите, чтобы он упек меня на 15 лет в тюрьму? Вы и ваши дружки совершенно не осведомлены в финансовых вопросах и не понимаете, что любое дело в Италии можно остановить, если есть власть и деньги. Он наклонился вперед и поднял большой палец. А я обладаю огромным могуществом и большими деньгами. Может, вы теперь понимаете, как смехотворны ваши бредовые идеи, чтобы посадить меня в тюрьму? Фрост прервал его. Если вы хотите получить вашу дочь, то подпишите документ. Меня не интересуют ваши махинации. Гранди с улыбкой посмотрел на него, а затем подписал бумагу, лежавшую на столе. «Пожалуйста, если вы настаиваете. Когда же вы вернете мне дочь?» «Как только деньги будут переведены в Париж». Это был момент триумфа. Фрост сложил документ. Гранди покачал головой. Из этого вы ничего не получите. Джина состарится и умрет, прежде чем вы получите деньги. Чувствуя, что его пытаются надуть, Фрост взорвался. Какого черта вы мне морочите голову? Что вы хотите этим сказать? А то, что вы и ваши сообщники — круглые болваны и ничего не понимаете. Шифрованный счет в Лугано открыт не только на меня одного, но и еще на 3 совладельцев. Один из них — министр финансов, о котором я вам уже сказал. Никто из нас не может тронуть этих денег без подписи трех остальных лиц. Я могу назвать даже вам их имена, но это ни к чему не приведет. Им наплевать на мою дочь, и ради нее они и пальцем не шевельнут. Фрост швырнул бумагу на стол. Если вы хотите вернуть дочь, постарайтесь убедить их подписать это. Напрасная трата времени. Для них моя дочь не стоит 20 миллионов. Так сколько же вы готовы заплатить за возврат дочери? Воскликнул Фрост. Он весь взмок от напряжения. Вот только теперь вы заговорили по-деловому. Гранди выпустил аромат облака дыма сигары. Вы понимаете, что выкуп не может выражаться в такой астрономической цифре, как 20 миллионов. Фрост колебался. Я должен обсудить это со своими сообщниками. Давайте ваше предложение. Теперь у вас начали проясняться мозги, подонковы. Так вот мое предложение. Не позже, чем через 4 часа, вы возвращаете мне дочь. А за это я не буду возбуждать против вас юридического преследования. Вот мое предложение. — А как насчет денег? Сколько вы заплатите? — не унимался Фрост. — Никаких денег. Верните мне ее без всякого ущерба. Я обещаю забыть о вас и ваших безмозглых ублюдков. Фрост засмеялся. Это предложение выглядело нелепо. Нет, так не пойдет. Мы затеяли это ради денег. Давайте снизим выкуп, скажем, до 5 миллионов. Стоит таких денег ваша дочь, а? Никаких денег. И я вам объясню, почему. Он достал 2 кассеты из ящика. Возьмите эти пленки. У меня есть оригиналы. Послушайте все вместе эти пленки, и вы поймете, как неверно все рассчитали, и как я загнал вас в угол. Гранди мрачно улыбнулся. Когда я арендовал виллу, я продумал все меры предосторожности. Теперь я расскажу вам, кто такой Сако. Это сотрудник японской службы безопасности и большой специалист в электронике. Я купил его и поставил перед ним задачу разработать гарантированную систему безопасности для Джины. Кроме электрических систем, о которых вы знали, существовал еще ряд записывающих устройств, о которых вы и не подозревали. Они фиксировали каждое слово, произнесенное в любом месте усадьбы. Записывали на пленку каждый телефонный разговор. Копии пленок, которые я вам дал, откроют глаза на все. Я знаю о существовании Марси, этой сучки, которая владеет рестораном. Я знаю о ее дяде. Знаю о ваших контактах с ней и посещении Аманды ресторана. Очевидно, это она усыпила Аманда, когда он был у нее. Знаю, что вы настойчиво добивались, чтобы ваши друзья поймали Сако и убили его. И если я передам пленки в полицию, для вас не будет спасения. Я также знаю, что вы жили с моей дочерью. Ее комната была подключена к системе подслушивания. Моя дочь умственно неполноценная и молола чушь обо мне, даже просила убить меня. Но все-таки это моя дочь, и я хочу, чтобы она вернулась. Итак, возьмите пленку и обсудите все, но помните, если вы не будете здесь сегодня к 10 часам вечера, вы все будете в тюрьме. Язык просто не повиновался ему. Он неуверенно поднялся со стула. И в заключении, ничтожество, хочу предупредить вас. Может, вы захотите убить меня? Глаза его засветились волчьим блеском. Не советую. Я очень надежно защищен. А теперь вон!